Место советов в мировом объеме производства. К 1936 году утверждается, что в мировом производстве Советский Союз занимал первое место по производству комбайнов и свекловичного сахара, второе по общему объему промышленного производства машин, тракторов, грузовиков, железа, руды и золота, третье – стали и суперфосфатов, четвертое – по углю. Место советов в европейском объеме производства. Утверждается, что СССР занимал в европейском производстве первое место по общему объему промышленного производства, по станкостроению, по производству тракторов, комбайнов, автомашин, по производству золота, суперфосфатов, свекловичного сахара, второе место по производству стали и третье место по добыче угля. К 1935 году Советский Союз, в отличие от европейского производства, также вышел на первое место по добыче нефти и торфа, выплавке меди, производству железнодорожных грузовых вагонов и локомотивов, а также занял второе место по выработке электроэнергии и производству алюминия. Я очень впечатлен техническим и основным оборудованием, применяемыми методами, условиями для научных исследований и экспериментов, их конвейерной и линейной системой производства. Эффективность рабочих, по моему мнению, не могла сравниться с эффективностью, показанной на заводах, которые я изучал в ходе своей работы в качестве комиссара корпораций и члена Федеральной торговой комиссии в Соединенных Штатах. По моему мнению, это было несопоставимо с тем, что делает или будет получать капиталистическая организация, приносящая прибыль. Это не будет равно и 40% эффективности нашей промышленности. Тем не менее, было совершенно ясно, что они производят огромное количество полезной продукции. В беседах, которые я имел здесь с американскими инженерами, я также был впечатлен фактом, что правительство обеспечивает лучшее иностранное техническое мастерство, доступное в связи с возведением этих заводов, их эксплуатацией и оборудованием. Технические школы и университеты производят каждый год урожай энергичных, серьезных молодых людей, только что от земли, многие из которых закончили свое техническое образование, работая за границей в промышленности Германии, Франции, Италии и Соединенных Штатов. Хотя эти молодые инженеры в целом склонны пренебрегать способностями иностранных инженеров, в отличие от них самих, тем не менее они трудолюбивы, честолюбивы, эффективны и чрезвычайные энтузиасты. Выводы, которые я сделал из всей этой картины, заключаются в том, что количественно цифры достаточно надежны и разумно измеряют степень достижений. Если допустить существенную или даже большую скидку на их показатели, то эти достижения все равно останутся более чем впечатляющими. Этот факт обычно признают в дипломатическом корпусе, даже среди тех, кто внутренне враждебен режиму. Правительственные силы, как было сказано выше, неразрывно связаны с осуществлением этого плана. Это может быть даже условием их дальнейшего пребывания у власти. Массы постоянно питались идеей, что это приведет к более высоким стандартам и лучшим условиям жизни. Необходимость принуждает сделать эту промышленную машину эффективной или хотя бы создать видимость выполнения этих обещаний. Единственный постоянный и настойчивый стимул, который правительство нашло, это прибыль. Поэтому в развитии этой ситуации я ожидаю еще более постоянного уклона вправо и применения капиталистических принципов в социалистическом производстве. Транспорт и связь. Железные дороги. Самым слабым звеном в цепи внутреннего хозяйства, несомненно, является распределение. Последние два года правительство прилагает усилия, во-первых, для повышения эффективности железных дорог и других видов транспорта, во-вторых, для планирования сельского хозяйства таким образом, чтобы обеспечить местное самообеспечение продовольствием и устранить необходимость в длительных перевозках. Примечание мемуариста. Печально, что сегодня эта светлая мысль утрачена полностью. Какое-нибудь мороженое, хлеб или колбасу везут за 500 километров в другой город. А тот город поставляет обратно другие продукты совершенно такого же характера. В итоге за бессмысленные перегоны транспорта платит, как всегда, потребитель. То есть мы с вами. Продолжаем. Длина железных дорог увеличилась примерно на 25%. Завершено строительство двухпутной Транссибирской магистрали. Утверждается, что правительство строит железную дорогу к северу от Манчжоу-Го в Приморские провинции – чтобы обеспечить более безопасный военный способ сообщения с Тихоокеанскими провинциями. Мне достоверно сообщили, что эта дорога уже закончена. Военный атташе при здешнем посольстве, полковник Феймон Вилл, очень осторожный и способный человек, сообщает, что здесь наблюдается заметная тенденция к дальнейшему развитию транспорта за счет расширения автомагистралей и использования грузовиков, а не железных дорог. Дороги. Длина дорог Царской России в километрах составляла 24 тысячи, из которых 4 тысячи были вымощены. В 1936 году насчитывалось 2 миллиона километров дорог с твердым покрытием, пятая часть которых – основные магистрали. Военные магистрали, некоторые из которых выходят за пределы Москвы, великолепные, прямые, пятиполосные, асфальтированные магистрали. Воздушные пути. В 1936 году было 52 тысячи километров авиалиний по сравнению с 15 тысячами в 1929 году. Количество пройденных самолетами километров увеличилось с 3 200 000 до 56 миллионов в 1936 году. Метрические тонны перевозимых грузов увеличились с 1000 в 1929 году до 60 тысяч в 1936 году. Водные пути. Развитие водных путей в последние годы было очень обширным. Белое море соединено с Балтийским морем, 227 километров, введено в эксплуатацию в 1934 году. Волга была отведена в Москву, 1937, 128 километров. И теперь, как утверждается, существует полный речной транспорт от Каспийского моря до Ленинграда. Примечание мемуариста. Посол упоминает две гигантские советские стройки – Беломорканал имени Сталина и канал имени Москвы. Кстати, вопросу о якобы каналах, построенных на костях, и рабском труде, очень рекомендую книгу, изданную в 1934 году 36 советскими писателями под редакцией Горького. Она так и называлась – «Беломорканал имени Сталина. История строительства». Продолжаем. Общая протяженность судоходных речных путей, как утверждается, – составляет 100 тысяч километров, что в два раза превышает протяженность судоходных водных путей в Соединенных Штатах. Торговый флот. Тоннаж торгового флота Советского Союза в 1928 году составлял 327 тысяч тонн, в 1935 году – 1 миллион 350 тысяч тонн, то есть рост примерно на 400%. Телефонные линии. В 1928 году общая протяженность телефонных линий составляла 556 110 миль. В 1936 году эта цифра возросла до 1 миллиона 343 750. За тот же период число телефонов увеличилось с 880 тысяч до 2 миллионов 100 тысяч. Почта. Число сельских почтальонов в Советском Союзе увеличилось с 6900 в 1924 году до 123 тысяч в 1936 году, то есть примерно 18 раз. Газеты и радио. Советский Союз имеет 10 тысяч газет с тиражом 39 миллионов экземпляров. В 1928 году в Советском Союзе насчитывалось, как утверждается, 23 радиовещательные станции по сравнению с 78 в 1936 году. А в 1936 году действовало 350 тысяч приемных устройств. В 1928 году насчитывалось 65 телеграфно-телефонных передатчиков, а в 1936 году 273. Книги. В 1913 году было издано 26 174 книги тиражом 86 миллионов 700 тысяч экземпляров, в то время как в 1936 году было издано 43 348 книг тиражом 571 миллион экземпляров.